На станции мсье Бука почтительно приветствовал проводник спального вагона, облаченный в коричневую форму. «Добрый вечер, мсье. Вы занимаете купе номер один». Он подозвал носильщиков, и те покатили багаж к вагону, на жестяной табличке которого значилось «Стамбул, Триест, Калле». «Я слышал, у вас сегодня все места заняты». «Нечто небывалое, мсье. Похоже, весь свет решил путешествовать именно сегодня». «И тем не менее вам придется подыскать купе для этого господина. Он мой друг, так что можете отдать ему купе номер 16». «Оно занято, мсье». «Как? И 16-е занято?» Они обменялись понимающими взглядами, и проводник, высокий мужчина средних лет с бледным лицом, улыбнулся. «Я уже говорил, мсье, что у нас все до единого места заняты». «Да что тут происходит?» — рассердился мсье Бук. «Уж не конференция или где-нибудь? Или едет делегация?» «Нет, мсье, чистая случайность. По простому совпадению все эти люди решили выехать именно сегодня». Мсье Бук раздраженно щелкнул языком. «В Белграде, — сказал он, — прицепят афинский вагон и вагон Бухарест-Париж. Но в Белград мы прибудем только завтра вечером. Значит, вопрос в том, куда поместить вас на эту ночь. У вас нет свободного места в купе второго класса?» — обратился он к проводнику. «Есть одно место во втором классе, мсье». «Ну так в чем же дело?» «Видите ли, туда можно поместить только женщину. Там уже едет одна немка, горничная нашей пассажирки». «Как неудачно», — сказал мсье Бук. «Не огорчайтесь, мой друг», — утешил его Пуаро. «Я могу поехать в обыкновенном вагоне». «Ни в коем случае». Мсье Бук снова повернулся к проводнику. «Скажите, все места заняты?» «Ну, по правде сказать, одно место пока свободно», — не сразу ответил проводник. «Продолжайте. Место номер 7 в купе второго класса. Пассажир пока не прибыл, но остается еще 4 минуты до отхода поезда». «Кто такой?» «Какой-то англичанин». Проводник заглянул в список. «Некий А.М. Харрис». «Хорошее предзнаменование», — сказал Пуаро. «Если я не забыл еще Диккенса, мистер Харрис не появится». «Отнесите багаж, мсье, на 7-е место», — приказал мсье Бук. «А если этот мистер Харрис появится, скажите ему, что он опоздал. Мы не можем так долго держать для него место. Словом, так или иначе, уладьте это дело». «И вообще, какое мне дело до мистера Харриса?» «Как вам будет угодно», — сказал проводник и объяснил носильщику, куда нести багаж. Потом, отступив на шаг, пропустил Пуаро в поезд. «В самом конце, мсье», — окликнул он, — «ваше купе предпоследнее». Пуаро продвигался довольно медленно. Чуть не все отъезжающие толпились в коридоре. Поэтому он с регулярностью часового механизма то и дело извинялся. Наконец, добравшись до отведенного ему купе, он застал там высокого молодого американца из отеля «Токотлиан». Тот забрасывал чемодан на полку. При виде Пуаро он нахмурился. «Извините», — сказал он, — «боюсь, что вы ошиблись», и старательно повторил это по-французски. Пуаро ответил по-английски. «Вы мистер Харрис?» «Нет, меня зовут МакКуин. Я...» В этот момент за спиной Пуаро раздался виноватый, пресекающийся голос проводника. В вагоне больше нет свободных мест, мсье. Господину придется ехать в вашем купе. С этими словами проводник опустил окно в коридор и начал поднимать от носильщика багаж Пуаро. Пуаро позабавили виноватые нотки в голосе проводника. Наверняка ему пообещали хорошие чаевые, если он больше никого не впустит в купе. Однако даже самые щедрые чаевые бессильны помочь, если речь идет о приказе директора компании. Закинув чемоданы на полку, проводник вынырнул из купе. «Все в порядке, мсье. Ваше место 7-е, верхняя полка. Через минуту поезд отправляется». Он кинулся в конец коридора. Пуаро вернулся в купе. «Где это видано, чтобы проводник сам втаскивал багаж?» — заметил он весело. «Сказать не поверит». Попутчик улыбнулся. Он, судя по всему, справился с раздражением, видно, решил, что следует отнестись к этой неприятности философски. «Поезд, как ни странно, набит до отказа», — сказал он. Раздался свисток дежурного, потом долгий тоскливый паровозный гудок. Мужчины вышли в коридор. На перроне прокричали «Отправление!» «Поехали!» — сказал Маккуин. Но они не тронулись с мест. Свисток раздался вновь. «Слушайте, сэр, — сказал вдруг молодой человек, — может, вы хотите ехать на нижней полке, знаете ли, удобнее и все такое? Пожалуйста, мне совершенно все равно, где ехать». «Приятный молодой человек», — подумал Пуаро. «Нет-нет, что вы, — запротестовал он, — мне бы не хотелось вас стеснять. Право, мне совершенно, но мне неловко». Последовал обмен любезностями. «Я проведу здесь всего одну ночь», — объяснил Пуаро. «В Белграде?» «Понятно, вы сходите в Белграде». «Не совсем так. Видите ли...» Вагон дернуло. Мужчины повернулись к окну. Стали смотреть, как мимо них проплывает длинный, залитый огнями перрон. «Восточный экспресс» отправился в трехдневное путешествие по Европе.